Лукино Висконти в постели графа-бисексуала. А вскоре любвеобильная Шанель, пережив смерть близкого, затевает краткую отдушенную интрижку с Лукино Висконти. Этот уроженец Милана, прямой потомок знаменитого рода Гибеллинов, в свои 30 лет был одним из самых соблазнительных персонажей. Приехав в Париж, он встретился с Шанель, которая произвела на него сильнейшее впечатление. По его собственным словам, он был очарован редкостным сочетанием в ней женской красоты, мужского ума и фантастической энергии. Приключение было недолгим. Тайные мужские предпочтения Висконти были сходны с теми, что и у Кокто, но оно переросло в глубокую дружбу, которая продлится до самой смерти Габриэль. Любителям кино хорошо известно это имя. Если заглянуть в энциклопедический справочник, мы узнаем совершенно любопытные вещи. Лукино Висконти ди Мадрони, 1906-1976. Итальянский режиссер оперного и драматического театра и кино, представитель одной из ветвей аристократического рода Висконти. Его полное имя и титул звучат так. Дон Лукино Висконти ди Мадрони, граф Ланати Пацоло, сеньор ди Карджелло, консиньор ди Сома, Крене и Аньяделла, миланский патриций. Его отец носил титул герцога Висконти ди Мадрони, владел замков в Ломбардии, честно служил Савойской династии, покровительствовал театру Ла Скала и в 1914-1919 годах возглавлял футбольный клуб «Интернациональ». Мать была дочерью богатого промышленника. С юности Лукино увлекся оперой и полюбил лошадей. В конце 1930-х годов уехал в Париж, где стал ассистентом режиссера Жана Ренуара. Вот с таким уникумом свела судьба утонченную модистку, познавшую многое на своем творческом и жизненном пути. Их ни к чему не обязывающая связь длилась около 3 лет. Они совершили множество поездок в Италию, в Венецию, в Рим, на Капри, а еще в Милан, где любовник представил женщину своему отцу. И этот счастливчик, оказавшийся в постели с великой мадемуазель, получил свой золотой шанс. Началом своей кинематографической карьеры Висконти обязан Шанель, потому что именно она, уверенная в его таланте, без колебаний рекомендовала его Жану Ренуару, который по ее настоятельным просьбам выбрал его в 1936 году ассистентом для съемок картины «На дне» по пьесе Горького, а в 1937 году фильма «Дачная прогулка» по повести Мопассана. Все это время Шанель была занята над созданием новых нарядов, а к ним – фантазийной бижутерии, а еще ею налажено косметическое производство и производство линий духов. И как многие годы подряд помогала своей семье, двум своим братьям Люсьену и Альфонсу, последний благодаря поддержке сестры содержал кафе в Эль-Роге в департаменте ГАР. Однако уже с 1939 года она перестает слать деньги и прекратит всякие отношения с ними. Единственным связующим звеном с семейством Шанель, с детством и давней юностью кутюрье останется лишь неплохо устроившийся в жизни Адриен. Весною и летом 1939 года, в последние предвоенные сезоны, много говорилось о новых творениях Шанель, в частности, о платьях типа гитана и триколор, которые, впрочем, не имели никакого отношения к патриотизму, разве что некоторые оттенки отдаленно напоминали национальный флаг. Как бы там ни было, Габриэль показала, что ей по силам отражать атаки конкурентов, алчущих лишить ее первенства. Но каких усилий ей все это стоило? Вскоре эти маленькие войны, державшие мир моды в напряжении, покажутся ерундой по сравнению с суровыми событиями, угрожавшими Европе. Много было таких, кто предпочел бы ослепнуть перед лицом надвигающейся реальности. Война застала Европу врасплох. Впрочем, Франция не сразу ощутила военные влияния. На фото тех лет француженки, как и прежде, разгуливают по улицам оккупированных нацистами городов, не прекращая при этом привычных занятий. Ходят в кино, покупают модные наряды, пьют кофе с булочками, флиртуют с солдатами и офицерами. В годы Второй мировой войны Висконти сблизился с итальянскими коммунистами, помогал сопротивлению, был арестован по подозрению к организации антифашистского заговора. Автор А. Плахов, он защитил диссертацию о творчестве Висконти, уверял, что Висконти стал жертвой сексуального насилия в фашистском пансионе Якорино, где он провел 15 суток, приговоренный к расстрелу. Звучит страшно, однако подобными экспериментами в деле получения сведений и уничтожения человеческой личности занимались и советские НКВДисты. Впрочем, режиссер и не скрывал своей неправильной ориентации. В разное время возлюбленными этого бисексуала были фотограф Хорст, режиссер Франко Дзефирилли, актер Хельмут Бергер. Среди его известных миру женщин возлюбленных были Коко Шанель и Ирма Цувендиш-Грец. С австрийской аристократкой короткое время он был даже обручен. Плены насилия не сломили Висконти. В 1943 году он снял свой первый полнометражный фильм «Одержимость». По словам режиссера, чтобы снять эту ленту, он продал драгоценности, доставшиеся ему от матери. Кстати, симпатии коммунистической партии и левые убеждения графский отпрыск Висконти сохранил до конца жизни. Среди провокационных работ режиссера имеются фильмы так называемой «германской трилогии», в которых Висконти впервые так откровенно поднял темы однополой любви и инцеста. «Гибель богов» 1969, «Смерть Венеции» 1971, «Людвиг» 1972. Во время съемок продолжения этой темы Лукино Висконти умер в Риме от сильнейшей простуды.